Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и ядущая плоть его совершает это духовно. И эту плоть не дает он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности, а лишь переменяют названия, на что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное. Идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Там, на праздник обновления, он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность идти за Ним, куда бы Он ни повел. Следуя за Ним, они получают от Него необходимую пищу, питье, силу и дары для следования и служения. Опасности их не пугают, потому что Иисус не когда-то даст, а уже теперь дает им жизнь вечную, то есть познание истинного Бога, праведность, мир и радость во Святом Духе. Для них это является задатком или залогом их славного будущего. И они имеют гарантию: и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Христа. Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни. но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет». Так утешал Он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяет со Христом. И Иисус Христос не только начало этой новой жизни, но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», – написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.